Глава восьмая. Чье-то лицо, полускрытое щитком светофильтра. «Кратов, ты меня слышишь?» «Слышу и вижу. Я жив. Я все помню». «Все? Меня зовут Константин Кратов. Мне 21 год. На Земле меня ждет мама. Брат Игорь ждет меня в галактике. Юлька, Юлия, не ждет меня нигде. Я второй навигатор мини-трампа 500-500. Мы угодили в переделку, но, похоже, выкарабкались. Благодаря мне. Но где я сейчас, непонятно. На мне скафандр. Я стою на своих ногах. Впрочем, в Галахаде стоял бы и без ноги, и мертвый. И плохо соображаю. Может быть, все это предсмертный бред? Или посмертный? Да нет, я жив. И сам себе кажусь вполне нормальным человеком. Все сумасшедшие мнят себя нормальными. Что, наконец, происходит? Слышу и вижу. Что, наконец, происходит? Корабль разгерметизирован. Ход мы тоже потеряли. Не то гравигенераторы запылили окончательно, не то от перегрузки спятил контроллер. Мы дрейфуем в субсвете и во всю мочь зовем на помощь. Как ты себя чувствуешь? А бог знает, как мне полагается себя чувствовать после всего. Сносно. Будто меня недавно вывернули наизнанку, как варежку, а потом снова ввернули. Как голова. Болит, а что? Ты ничего не забыл? Похоже, нет. Почему я должен что-то забыть? Помнишь, что ты вытворял с контроллером? Конечно. Я управлял им вручную, и у меня неплохо получалось. Ты работал быстрее Когитра. Правда? Никто же этому не поверит, даже я сам. И правильно не поверит, потому что так не бывает. Но это же было. Я сделал это, хотя и не понимаю, как. Хорошо. Мы еще обсудим сей замечательный феномен. Пазур отстраняется и, переваливаясь на ходу, удаляется на свое место за мертвым пультом у слепых экранов. Его сменяют две неуклюжие фигуры в таких же скафандрах. Но почему две? Стас. Кратов беззвучно шевелит губами, трудно подыскивая уместные в этой ситуации слова. Что ты тут делаешь? Ведь ты... Ну, договаривай. На бледном, иссохшем лице Ертаулова проступает слабая тень улыбки. «Погиб, что ли? Не более, чем все мы». «Но я вытащил обрубок фала». «Представь, и я тоже. Потянул фал, чтобы поболтать с тобой, а он перерезан». «А дальше?» «Дальше мистика, Костя. Был момент, когда я ощущал, что раздобрел не меньше, чем на миллион тонн. Меня оторвало от корабля, будто пушинку ветром сдуло. Я закрыл глаза, мысленно пожелал всем счастливой и долгой жизни, а затем очутился на центральном посту. Со мной произошло нечто похожее. Я был на грани смерти, а очнулся здесь, в скафандре. «Ребята, не надо», — жалобно говорит Рашида. «Страшно вас слушать». «Пустяки, Рашуленька», — отвечает Стас устало. «Наши страхи позади. Я всегда утверждал, что на Костю можно положиться. Он и не подкачал, выволок нас из экзометрии на своих широких плечах. Скоро нас разыщут и снимут с этой развалюхи». «Костя». Ладонь Рашиды в металлической перчатке касается его груди. И тоскливое, тягучее безразличие рождается в нем. «Нет». Никакие противоестественные силы уже не отталкивают его от девушки. Теперь он знает, в чем первопричина его душевного разлада. Колдун Харон наложил на него заклятие, но не вытравил до конца память об утрате. И эта память жила и, как могла, сражалась с новыми, только зарождающимися чувствами. А теперь она победила. Давно замечено, тень смерти сближает людей. Но смерть покружила над головой, сплеснула холодными крыльями и унеслась по своим делам. и больше ничто их не соединяет. Кратов медленно отступает, и рука Рашиды повисает в пустоте. Костя. В ее голосе и слезы, и гнев одновременно. Ты снова прячешься от меня? Тоже нашли время для разбирательства. Ворчит Ертаулов и демонстративно отворачивается. В этот невыносимо трудный момент Пазур с великолепным спокойствием, будто происходит нечто малозначимое, объявляет. Спасатели!